говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 2 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается день провозглашения НКР. Сообщение главного информуправления аппарата президента республики. Спикер Национального собрания провел урок независимости в Арцахском госуниверситете. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается День провозглашения Нагорно-Карабахской республики. В поздравительном послании президента Баку Саакяна по случаю праздника говорится: «Дорогие соотечественники, от имени властей и от себя лично сердечно поздравляю по случаю Дня Республики Арцах, праздника, который имеет особую важность в жизни нашего народа. С созданием 2 сентября 1991 года Республики Арцах осуществилась вековая мечта нашего народа. Консолидировавшись, мы защитили на поле войны наше национальное достоинство и будущее народа, а сегодня строим демократическое государство, нашу заявку миру на полноценное членство в международном сообществе. Это сложный, но почетный путь, который мы проходим рука об руку с нашими сестрами и братьями из Армении и диаспоры. Совместно мы претворим в жизнь множество программ и обязательно добьемся реализации общенациональных целей. Вновь поздравляю по случаю этого значимого государственного праздника. Желаю мира и процветания вашим семьям, дорогой и заветной для всех нас Республики Арцах», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 1 сентября в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения по случаю 24-летия провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. Зачитаны указы о награждении государственными наградами и присуждении почетных званий. За исключительную смелость и личную отвагу, проявленную при защите Родины, орденом «Боевой крест» второй степени награжден подполковник армии обороны НКР Карим Григорян. За личную отвагу, проявленную в боях по защите Родины, медалью за отвагу награждены 3 человека, один из них посмертно. За вклад в дело защиты Родины, отвагу, проявленную во время службы, медалью за боевые заслуги, награждены 129 человек, два из них посмертно. За заслуги перед Нагорно-Карабахской республикой орденом Месроп Машнут награжден 1 человек, медалью Вачаган Дарипаш 8 человек, медалью Мухтар Гош 1 человек, медалью Благодарность 23. За значительный вклад в дело развития науки, культуры, искусства группе лиц присвоены почетные звания НКР. Среди награжденных министр здравоохранения НКР Арутюн Кушкян, министр образования Республики Армения Армен Ашутян, благотворитель Владимир Авакян из России. Спасибо президенту, спасибо всем, кто принимал это решение, за оценку моего вклада в развитие Карабаха. Я хочу сказать, что у меня такая вторая медаль, первая за развитие Кубани. Я хотел бы видеть Карабах самым быстро развивающим регионом на Кавказе. Я думаю, что мой фонд развития сел Карабаха внесет достойный вклад в развитие Карабаха. Я хотел бы, чтобы мы через 10 лет видели совершенно преобразованный, совершенно другой передовой регион Кавказа. Спасибо. Директор Степанакерской средней школы номер 3 Людмила Аганесян. Я впечатлена, но в то же самое время очень рада, потому что я чувствую, что это награда не одного человека, не оценка труда одного человека, а целой команды, команды учителей школ номер 3. Президент Баку Саакян поздравил всех награжденных, пожелав новых успехов в работе и в семье. Узмем Нураурен, Болор Нарансов, Кирай Суража, Национ Харенники, Паркевнерин, Евмахтель Нурхазовуцунер, Ашатанкум, Евнтанику. Վստահեմ, որ այս պարգևները նոր լիցք կհաղորդեն ձեր աշխատանքին, այն դարձնելով ավելի արդյունավետ։ Глава государства отметил, что День Республики Арцах относится к тем исключительным праздникам, в создание которого внес свой вклад весь армянский народ. Սա այն բացառիկ տոներից է, որի կերպման գործում իրավանքն է ունեցել մեր ողջ ժողովուրդը։ и уже 24 года вместе рука об руку с сестрами и братьями из Армении и диаспоры Арцахцы строят свободное и суверенное государство, которое уверенными шагами движется вперед, достигая из года в год новых успехов и занимая свое достойное место в мировом сообществе, подчеркнул в своем слове президент Баку Саакян. В торжественной церемонии награждения приняли участие предводитель Арцахской епархии, армянской апостольской церкви, архиепископ Паркел Мартиросян, председатель национального собрания НКР Ашот Гулян, другие должностные лица. Сегодня президент Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Приднестровской Молдавской Республики Евгению Шевчуку. В телеграмме говорится: «От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь братский народ Приднестровской Молдавской Республики с 25-летием независимости. 1990 год стал судьбоносным в истории Приднестровья. Страна встала на путь построения независимого государства. Это был сложный и тернистый путь, но народ Приднестровья героически преодолел все вызовы, одержал блестящие победы, создал государство, показав достойный пример самоотверженности и патриотизма. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Евгений Васильевич, и весь народ Приднестровской Молдавской Республики с этим большим праздником мира, процветания, дальнейших успехов и достижений братскому Приднестровью», говорится в телеграмме главы Республики Арцах. Президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семье благотворителя Ваагновнаняна. В ней говорится: «Ваагновнанян был исключительной личностью, большим патриотом, посвятившим всю свою жизнь родному народу, развитию и усилению независимой армянской государственности, решению общеармянских задач. При его действенном участии были осуществлены различные программы, имеющие важное стратегическое значение. В связи с невосполнимой утратой от имени народа, властей и от себя лично выражаю соболезнования семье Ваагновнаняна, его родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», говорится в телеграмме. Президент Баку Саакян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной генерал-полковника Гургена Дали-Балдаяна. В телеграмме говорится: «С большим прискорбием узнал о смерти видного военного и государственного деятеля генерал-полковника Гургена Арутюновича Дали-Балдаяна. Гурген Дали-Балдаян внес большой вклад в дело формирования и развития армянской армии, навсегда вписав свое имя в современную историю народа. От имени народа, властей НКР и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку семье Гургена Дали-Балдаяна, всем его родным и близким, и в этот скорбный час желаю стойкости и силы духа», говорится в соболезновательной телеграмме президента НКР. Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян вчера посетил Арцахский государственный университет. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Почтив в память студентов университета, погибших в Арцахской войне, руководитель парламента, министр обороны Левон Нацаканян, министр оборнауки и спорта Слава Асрян и ректор Арцахского государственного университета Мануш Минасян приняли участие в традиционно проводимом в ВУЗе уроке независимости. Приветствуя преподавателей и студентов университета, Ашот Гулян поздравил их с началом нового учебного года, а также отметил важное значение дня Нагорно-Карабахской республики. Объявление дорожной полиции НКР. С 1 по 10 сентября в республике проходит 10-дневная акция безопасного движения «Внимание, дети!». В течение этого времени наряды дорожной полиции будут приближены к школьным зданиям. Представители дорожной полиции посетят школы и проведут беседы о правилах дорожного движения. Призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения, говорится в объявлении дорожной полиции НКР. И о погоде в четверг, 3 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 14-19 тепла ночью, 25-30 градусов выше нуля днем. До свидания.